16. Очередь. Капитан-лейтенант Баженов пробирался по внутренностям Советского Союза. Его сопровождали два морячка-писаря. Точнее, он их сопровождал, поскольку они были с грузом. Двумя большими опечатанными мешками с бумагами. Писаря были недовольны. Что-то ворчали, поругивались, спускаясь по крутым трапам. Не любили они простую физическую работу. И Баженов отрешенно размышлял о том, как же в счастливом будущем далеке произойдет слияние физического и умственного труда. «Нет», — думал он, — «наше поколение еще к такому подвигу не готово. К любому готово, а вот к этому нет». Путь команды Баженова лежал вниз, в самые недра линкора, в его сердце пламенный мотор, к топкам котлов, а может, турбин. Капитан-лейтенант не слишком разбирался в технических тонкостях. Сейчас его назначили ответственным за уничтожение некоторой части партийно-корабельных документов. Поскольку линейный корабль готовился к последнему и решительному бою с превосходящими силами загнивающего строя, было рационально избавиться заблаговременно от кое-каких секретных бумаг. Никто, конечно, не собирался сдаваться, даже при абордажных боях с каким-нибудь Миссури, но все же мало ли какие научные казусы изобрели заокеанские агрессоры за то время, пока СССР очищал от буржуев другие материки. Может, они научились проникать в затопленные не слишком глубоко корабли, а мало ли на какой глубине придется открыть Кингстоны. Вдруг не будет времени с эхолотом возиться. А что для колонизаторов важнее всего? Неужели не комсомольские характеристики и сведения о добросовестной уплате взносов? Нельзя было подставлять под удар истинных ленинцев. Благо на корабле не имелось беспартийных. Все, как водится, состояли хотя бы в ЛКСМ. А то бы, кто знает, может, следовало бы заранее избавиться от пятой колонны. Как заблаговременно выявить предателей и нестойких элементов? Баженов этого не знал. Для этой проблемы предусмотрительно существовала специальная организация – НКВД. Мимо неспешно бредущего отряда Баженова он приноравливался к многоразово отдыхающим писарям, часто мелькали встречно-поперечные военные люди, иногда слабо, а чаще хорошо знакомые лица. Рядовой и младший командный состав вяло отдавал капитан-лейтенанту честь, а младший офицерский либо вообще игнорировал, либо подмаргивал или того хуже, увесисто хлопал по плечу, что означало примерно «Привет, комсомол!» И этим страшно позорил его в глазах презрительно шагающих писарей. Баженов краснел, но не знал, как ответить подобным же наглым образом. С момента выхода из училища, когда его перестали окружать плотные плечи братишек-курсантов, он испытывал болезненное чувство отверженности от сложного окружающего мира. Он почти ничего в этом мире не понимал. Им владели офицеры техники, штурманы, пилоты, локаторщики и механики. Он оказался за бортом. Военные вокруг него несли какие-то дежурства, что-то чинили, носились на корабельный склад ЗИПА с китайскими грамотами таинственных списков, радовались успешно проведенным учебным стрельбам. Он тоже, конечно, радовался, но все же в душе ощущал некую пустоту. Все эти праздники, а тем более будни, мелькали где-то за кадром. В чью работу еще можно было врубиться? Это в дела коков и снабженцев, но у последних только до уровня портянок. В дела тех офицеров из снабжения, которые именовались группой технического обеспечения, он даже не пытался заглянуть. И не только потому, что они были секретными. Не стоило усугублять свою собственную неполноценность. Как назло, возле финишного участка маршрута, оставшегося для прохода трапа, Баженов натолкнулся на сухощавую фигуру старшего лейтенанта Горбатова. «Салют комсомольцам!» — Приветствовал он Баженова вместо положенного по уставу приложения руки к головному убору перед вышестоящим званием. «Как дела? Взносы все собрал напоследок?» Ничуть не вспотевшие за время перехода писаря позади уже скалились. «Некогда мне!» — принимая обеспокоенную делами позу, произнес Баженов. «Давай-ка пройдем!» «Не торопись, комсомол-добровол!» — одернул его Горбатов. «Ты, небось, вниз, в машинное, ведомости свои сжигать?» Что тут было отвечать?